Глава 32. Я открыла глаза, и первое, что увидела, — это лицо Дэйва. Он улыбнулся. «Привет, Кэт. Ты голодна? Хочешь пить?» «Пить», — прохрипела я и залпом выпила предложенную воду. «Где мы?» Он забрал пустой стакан. «В Южной Дакоте идет перегруппировка». Я быстро осмотрелась и заметила, что слева из-под тяжелой портьеры пробивается яркий луч. «О боже, сколько сейчас времени?» «3 часа. Ты потеряла уйму крови, пришлось сделать 2 переливания. А потом Костя решил, что тебе лучше поспать, а не изматывать себя до полусмерти, и дал лекарство, приготовленное Доном. Ты не помнишь, как ругалась с ним и пыталась выплюнуть снадобье?» «Я ничего не помнила». Сев на кровати, я заметила, что на моем теле уже нет пятен крови, зато надета чистая футболка. «Дону здорово досталось за эти несколько часов», — продолжал Дэйв. «Ему пришлось держать за все веревки, чтобы конфисковать пленки с заснятыми пустыми могилами и ползущими из них мертвецами, а потом успокаивать общественность. К счастью, правительство Канады тоже не желает, чтобы население поверило в существование зомби. В общем, власти ему помогают». Я застонала. Можно себе представить, какую чепуху нес Дон, лишь бы нас прикрыть. И какова его версия? В качестве легенды они выдали историю о небольшом землетрясении и оползнях, открывших захоронения. Но таблоиды до сих пор смакуют подробности. Еще хорошо, что мы были вдали от поселений. Случись такое в большом городе, Дону было бы труднее найти подходящую маскировку и скрыть весь этот кошмар. «Землетрясение и оползни? Они так утверждают?» Дэйв покачал плечами. «Я думаю, это лучшее, что он мог сочинить в спешке. По крайней мере, данная версия хоть отчасти объясняет разоренное кладбище. Кроме того, он предположил, что за зомби приняли шокированных очевидцев события, которые бродили по окрестностям в грязной одежде. Тебе же известно, как все это делается. Люди не хотят верить в то, что они видели это на самом деле. Обычный человек предпочитает не знать о существовании сверхъестественных явлений». «А где Денис?» «Бедняга Рэнди. Если бы не я, ему бы не пришлось в этом участвовать». «Она еще спит. Нигер дал ей половину дозу твоего снотворного. Сон для нее сейчас полезнее всего». «Дэйв, кто еще погиб?» Он помрачнел. «Ну, насчет Рэнди ты уже знаешь. Еще ушли Зеро и ТикТок». Он продолжал, и каждое имя отзывалось в моем сердце болью. Некоторых я знала, других нет. Но каждый погибший был невосполнимой утратой. Дэйв закончил, перечислив 18 вампиров и вурдалаков. Ужасные потери. Кроме Рэнди погибли еще 4 человека. Кости, вероятно, вне себя от горя. «А где Кости?» — спросила я, спуская ноги с кровати. «Внизу. Только сначала тебе не мешало бы надеть штаны». Опустив взгляд, я заметила то, что до сих пор было скрыто простынями. «Ой, прости, я не подумала». Он слегка улыбнулся. «Ты мне как сестра, так что можешь не беспокоиться. И еще по-дружески. Не могу не посоветовать почистить зубы. Изо рта у тебя ужасно воняет». Последовав совету Дэйва, я почистила зубы, умылась, оделась. Обувь я искать не стала и пошла босиком. Дэйв проводил меня до закрытых дверей гостиной, где я оставил. Внутри меня встретил Кости, и я надолго задержала его в своих объятиях. Утешать было бы настолько бесполезно, что я даже не стала этого делать. Джен тоже находился здесь. После сражения он даже не помылся и не переоделся, так и остался с голым торсом, забрызганным всякой дрянью. «Было бы неплохо, если бы ты раньше разгадала эту загадку, рыжая смерть», — с горечью произнес он. «А после того, как половина вампиров погибла, От твоей блестящей идеи было мало толку». Его враждебность настолько меня ошеломила, что я изумленно моргнула. Кости же не стал тратить время на размышления, и пока я подыскивала подходящий ответ, схватил Джена за горло. «Попробуй оскорбить ее одним только словом, и я потеряю остатки терпения», — прорычал он. «Если бы не она, мы бы все погибли. Или ты забыл об этом?» Фиолетовые глаза Джена сверкнули изумрудным огнем. «Зато я не забыл, из-за чего мы оказались втянуты в эту войну. Из-за нее. Ее раны можно излечить, но нашим друзьям, лежащим в соседней комнате, уже ничто не поможет, Криспин. Сколько еще жизней потребуется, чтобы успокоить раненую гордость женщины? Нет, Кости!» Менчерес появился неизвестно откуда в самый нужный момент. Раздался резкий хруст, что-то мелькнуло, и Кости отлетел в сторону, но без одной руки. Мой вопль заглушил удивленный крик прибежавшего на шум Нигера. Джен, оцепенев от шока, смотрел на руку, все еще цеплявшуюся за его шею и уже начинавшую усыхать. Я бросилась к Кости, но он, минуя меня, подошел к Менчересу. «У тебя есть веская причина мешать мне защищаться от оскорблений, Грантир?» Я затаила дыхание. «Если Кости схватится с Менчересом, разверзнутся все пучины ада». «Ты чуть не оторвал Джену голову», — ответил Менчерес. «Позже ты пожалел бы об этом по многим причинам. Мне кажется, мы дали Патри достаточно поводов торжествовать. Ни к чему еще больше сокращать наши ряды». Стычка ошеломила Джена. Он тряхнул головой, словно пытаясь привести мысли в порядок, затем посмотрел на меня и перевел изумленный взгляд на Кости. «Боже, Криспин, я не понимаю, что на меня нашло», — выдохнул он. «Я не хотел на вас набрасываться. Прошу прощения у вас обоих». Кости попытался пригладить пальцами волосы, но, увидев, что конечность отросла только наполовину, скептически хмыкнул. «Эта рука служила мне 247 лет. Не думал, что лишусь ее, пытаясь оторвать тебе голову. Знаешь, нам надо прийти в себя». «Сейчас это необходимо всем нам», — добавил Менчерес. «Да», — согласился Кости, и от его взгляда у меня по спине побежали мурашки. «Особенно тебе, Грантир, потому что пора покончить с этой проблемой». В комнату вошел Влад. Он огляделся, отметил напряженные взгляды Кости и Менчереса и молча сел. «Я знаю, о чем ты думаешь», — устало произнес Менчерес. «И снова повторяю, я не могу этого сделать». Костя встал прямо перед ним. «Ситуация такова, что ты либо она должны погибнуть. И очень скоро. Как бы ты ни относился к Патри, какие бы таинственные видения не получал от судьбы, чтобы в последний момент все исправить, ты должен понимать происходящее, как никто другой. Ты учил меня не сомневаться в твоих видениях, а сейчас тешишь себя надеждой на ошибку. Но ошибки не было, и необходимо положить этому конец. Потому что ты отвечаешь за благополучие своего рода, а теперь еще и моего». Его слова меня озадачили. Насколько мне было известно, Менчерес не прятал Патру в задней комнате. Как он может положить конец войне? На чем настаивает Кости? Влад, перехватив мое недоумение, наклонился ближе. «Как же ты не понимаешь, Кэт? Когда Патра поймала тебя в смертельный кошмар, кто помог от него избавиться? А прошлой ночью кто знал, что единственный способ победить зомби — уничтожить находившийся в доме маяк? Только Менчерес. Если уж он настолько хорошо знаком с заклинаниями, чтобы понимать, как они действуют, значит, ему известно и как их наложить». Одного взгляда на пепельно-бледное лицо Менчереса хватило, чтобы убедиться в правдивости слов Влада. В следующее мгновение я оказалась лицом к лицу с Менчаросом. «Ты должен. Она не намерена останавливаться. Или ты предпочитаешь погубить всех, кто тебя окружает? А так оно и будет, если ты ничего не сделаешь». «А ты бы смогла?» — накинулся на меня Менчарос. «Если бы речь шла о Косте, смогла бы ты определить цену его жизни? Смогла бы ты с той же легкостью отправить его в могилу?» Он умолк, продемонстрировав такие сильные чувства, о каких я и не подозревала. И вдруг я все поняла. Он все еще любит Патру, несмотря ни на что. Бедняга. Я стала тщательно подбирать слова. Я не могу утверждать, что понимаю, насколько это для тебя трудно, Менчарос. Будь это Кости, меня бы тоже терзали сомнения. Но я помолчала и посмотрела на любимого мужчину. Если бы ты зашел так далеко, что попытался и осуществил свою попытку убить тех, кого я люблю, если бы ты дал понять, что не остановишься, пока не уничтожишь меня и всех, кто мне дорог, то я бы тебя убила. Костя не отвел взгляда, и слабая улыбка тронула его губы. Молодчина. Затем он снова повернулся к Менчаросу. Я не могу предложить тебе никакого утешения, кроме одного. Смерть Патры будет быстрой. Она не заслуживает этого, и я поклялся, что буду долго и жестоко пытать каждого, кто участвовал в заговоре против моей жены. Но ради тебя я отступлю от своего слова, если ты сам сделаешь то, что должен сделать. В глазах Менчароса сверкнул зеленый огонь. Аура налилась такой силой, что я отшатнулась. «Ты мне угрожаешь?» Костя не дрогнул. «Я соправитель твоего рода, и я заявляю о своих намерениях по отношению к тому, кто погубил наших людей. Ты должен помнить, на чьей ты стороне. Неужели ты не видишь, что Патра делает ставку на твою нерешительность?» Менчарос долго ничего не отвечал. Взгляды всех присутствующих в комнате были прикованы к его лицу. Наконец он поднялся, распространяя вокруг себя угрозу, словно птица, развернувшая крылья. «Быть посему. Прошлой ночью Патра натравила на нас обитателей могил. Сегодня мы ответим ей тем же.